Глава третья. Ростов порадовал Дронго ясной, теплой погодой. В аэропорту его встречал старый знакомый Константин Федяков, с которым он дружил больше 10 лет. В начале 90-х они познакомились в Москве и с тех пор неизменно относились друг к другу с большой симпатией и уважением. Константин работал в местном издательстве и в первой половине 90-х издавал детективную и прочую коммерчески выгодную литературу, которая хорошо продавалась по всем странам СНГ. Федяков заранее заказал номер в отеле «Интурист», куда они сразу и поехали из аэропорта. «Давно не был у нас в Ростове?» – спросил Федяков. «А то ведь тебя станется. Заедешь, и по занятости на глаза другу не покажешься. Больше 10 лет. Здесь все изменилось», — Федяков хохотнул. «Впрочем, сам увидишь». «Я сюда по другому вопросу», — напомнил Дронго. «Да я знаю», — Костя помрачнел. «Ты приехал на этот процесс, о котором, оказывается, весь город говорит. Напрасно ты приехал. Нужно было заранее мне позвонить, я бы тебя отговорил ввязываться в это дело. Я вчера, как только ты сообщил, что приезжаешь, сразу заказал тебе номер, а потом поехал узнать подробности насчет суда над Омаром Нагиевым. Узнал?» «Лучше бы не узнавал», — признался Костя. «Ты даже не представляешь, что у нас здесь творится. Оказывается, даже митинги проходят. Люди требуют, чтобы его расстреляли, он ведь целую семью тут вырезал. Такое не прощается. Неужели устроили открытый процесс?» «Конечно, открытый. Почти весь город на рогах стоит. Этого типа в тюрьме избили до полусмерти, он сейчас в больнице. Хорошо еще, что не убили. Ты считаешь, что такой самосуд может быть оправдан?» Костя взглянул на своего друга, затем снова посмотрел на дорогу и ничего не сказал. Лишь через минуту он начал говорить. «У нас уже 8 лет раненых и убитых привозят из Чечни. Сам должен понимать, как люди относятся ко всем черным. Я не хочу тебя обидеть, но ты должен понимать чувства людей. Достаточно одной искры, чтобы начались погромы». «Спасибо, что не сказал к черножопым», — пробормотал Дронго. «Это из уважения ко мне?» «К тебе», — кивнул Костя. «К тебе. И поэтому давай я лучше закажу тебе билет на завтрашний рейс, и ты улетишь отсюда до того, как возобновится этот чертов процесс». «Не улечу», — твердо ответил Дронго. «А то буду чувствовать себя, как негр в Алабаме в начале 60-х». «Кончай валять дурака», — посоветовал другу Костя. «Ты будто не хочешь ничего понять. Этот Нагиев убил 3. Всю семью перебил, в том числе и ребенка. Его все равно задавят в нашей тюрьме. А если не успеют удавить, то приговорят к пожизненному заключению». «Именно поэтому я и приехал», — заметил Дронго. «Тебе не кажется, что он может быть невиновен?» «Ага. И ты приехал его спасти, да? Ну, прямо фильм о расовой дискриминации. Город против черных, негра обвиняют в убийстве белого, приезжает мудрый шериф и находит настоящих убийц. Только это в кино бывает, Дронго. Ты ведь все прекрасно понимаешь. Нагиев сам во всем сознался». «Если бы тебя избивали до полусмерти, ты бы тоже признался. Хоть в убийстве Авраама Линкольна, хоть в покушении на Папу Римского», — заметил Дронго. «А ты бы не признался?» — в сердцах спросил Костя. «Не знаю», — честно ответил Дронго, — «но надеюсь, что нет. Мне всегда нравились слова Хемингуэя, который сказал, что человека можно убить, но нельзя победить». «Вот поэтому твоего Нагиева и убьют». Костя явно разозлился. «Ты можешь мне объяснить, зачем приехал? Проводить самостоятельное расследование? Так тебе просто не дадут его проводить. А еще и голову проломят, как этому убийце. Ничего ты здесь делать не сможешь. Лучше давай вечером к нам домой на ужин, а утром я отвезу тебя в аэропорт». «Нет», — Дронго был тверд. «Я не люблю отступать. Хочу понять, что произошло на самом деле». «Господи, ну почему ты такой упрямый?» Костя вздохнул. «Все равно же уедешь после того, как его осудят». «Наверное», — согласился Дронго. «Но мне очень хочется сыграть на стороне Бога». «Что?» — не понял Костя. «Ты стал верующим?» «Не совсем. Я агностик. Мне каждый раз бывает страшно представлять, насколько невероятна Вселенная во времени и пространстве. Человеческий ум не в состоянии охватить такие масштабы. Но если есть некий высший разум, то в систему должна быть заложена энтропия зла. К сожалению, в мире слишком много людей, играющих на другой стороне. Бог, конечно, всемогущ, но иногда нужно помогать и ему». «Хочешь помочь?» Вопрос прозвучал насмешливо. «Хочу», — очень серьезно ответил Дронго. «Мне важно понять, почему Омар Нагиев признался в таких страшных преступлениях. Ты знаешь, что он закончил школу с золотой медалью и получил диплом с отличием Московского авиационного института?» «Полагаю, что отличники не бывают убийцами», — изумился Костя. «Кто тебе это внушил?» «Бывают», — согласился Дронго, — «только не такими, и не нужно ерничать. Нагиеву могут дать пожизненное, а у него сын растет». «Он убил ребенка». Костя настолько разозлился, что даже затормозил. «Ты меня не убеждай, адвокат нашелся. Я тебе говорю, он убийца, и ничего ты не сделаешь». «Не кричи», — тихо попросил Дронго. Они сидели в автомобиле посреди улицы, и стоявшие за ними машины начали сигналить. «Извини», — пробормотал Костя. «Я из-за тебя сорвался. Мне будет неприятно, если мой друг попадет в какую-нибудь историю». «Не волнуйся», — сказал Дронго, когда их машина свернула к отелю. «Вечером другим рейсом прилетит мой помощник. Он не черный, а вполне белый, даже скорее синий, посланец Балтики». «Издеваешься?» Федяков явно обиделся. «Нет, правда. Он латыш. Эдгар Вейдеманис, мой друг. Я попросил его прилететь в Ростов и помочь мне. Не будешь возражать, надеюсь, если здесь появится латыш? Против прибалтов ты ничего не имеешь?» «Не смешно», — ответил Костя. «Я просто не хочу, чтобы ты вообще занимался этим страшным делом». Он вышел из салона и достал из багажника чемодан Дронго. На оформление в отеле ушло несколько минут. Дронго поднялся в свой номер. С Костей они попрощались внизу, договорившись встретиться вечером. Дронго принял душ, переоделся и позвонил Голикову. «Андрей Андреевич, здравствуйте!» «Это я вам звонил вчера два раза», — напомнил Дронго. «По делу Нагиева. Мы не могли бы увидеться. Я остановился в бывшем отеле «Интурист». Не знаю даже, как он сейчас называется. Может, вы приедете ко мне? Я буду ждать вас в холле отеля». «Хорошо», — согласился Голиков. «Только не нужно в холле. Лучше я поднимусь к вам. Какой у вас номер?» Дронго назвал свой номер и с раздражением положил трубку на рычаг. «Кажется, они все здесь посходили с ума», — подумал он. «Что здесь происходит? Черт их всех побери!» Он подошел к окну и посмотрел на улицу. Перед отелем стояло несколько машин, выделялись иномарки. Неожиданно раздался телефонный звонок. Дронго подошел к аппарату. «Слушаю», — сказал он, сняв трубку. «Вы не хотите отдохнуть?» — спросил его игривый женский голос. «Кто это говорит?» «Какая разница? Вы хотите отдохнуть?» «В каком смысле?» «Мы пришлем к вам девушку, одну или двоих, по вашему желанию». «Теперь понятно», — Дронго улыбнулся. «Нет, спасибо, пока не нужно». «Как хотите», — женщина сразу положила трубку. «Все как обычно», — подумал Дронго. В большинстве гостиниц раздаются такие звонки. Неизменная и поистине интернациональная особенность отелей любой страны СНГ и Прибалтики. За исключением самых дорогих и респектабельных. Обижаться не следует. Нужно либо принять предложение, либо сразу отказаться. Лучше принять, чтобы из номера не пропадали вещи. И платить гостям, которые в свою очередь платят налоги своим сутенерам, охране отеля, администраторам, милиции, бандитам и всем остальным, кто добился права получать свою долю. Ждать пришлось недолго. Голиков уже через полчаса вежливо постучал в дверь. Ему было лет 60. Среднего роста, редкие седые волосы смешно топорщатся, образуя на голове своеобразный хохолок. Достаточно было взглянуть на этого адвоката, чтобы понять, насколько важны дела и насколько успешно он ведет. На нем был потертый старый костюм, сорочка с застиранным воротником и галстук, связанный старомодным узлом и не доходящий до пояса. На ногах начищенные, но немного стоптанные туфли. Голиков вошел в комнату и протянул руку Дронго, несколько церемонно представившись. «Андрей Андреевич Голиков!» «Очень приятно. Меня обычно называют Дронго». «Я знаю». Голиков улыбнулся. У него было круглое лицо, крупный немного приплюснутый нос, мясистые щеки и голубоватые глаза, еще сохранявшие, несмотря на возраст, яркость. Большие роговые очки дополняли облик. Рукопожатие его оказалось достаточно крепким. «У нас в Ростове про вас много рассказывали», — признался Голиков, усаживаясь за стол, и поставил рядом с собой тяжелый кожаный портфель с вытертыми углами. «Говорят, что вы самый известный эксперт по вопросам преступности. Некий гибрид комиссара Мегре и Джеймса Бонда. Извините меня за такое сравнение». «Ничего», — Дронго рассмеялся, — «с кем только меня не сравнивали. А я всего лишь специалист по правовым проблемам. Иногда мне удается дать более или менее удачные советы людям, которые обращаются ко мне за помощью. Вот, собственно, и все. Не скромничайте», — махнул рукой Голиков. На левом запястье у него красовались старые часы «Слава» с потертым кожаным ремешком. «Вы очень известный человек и, наверное, приехали сюда по делу Нагиева, решив, что еще можно что-то изменить. Увы, должен вас огорчить. К сожалению, дело обычное, и ничего выжить из него не удастся. Я беседовал с моим подзащитным, изучил все документы. Нагиев признал свою вину, и, боюсь, обвинительный приговор предрешен. Как мне не прискорбно сообщать вам такие новости, но вы должны знать правду». «И вы не собираетесь ничего предпринять?» «Конечно, собираемся. У нас есть несколько фактов, на которые я хочу обратить внимание суда, но они, к сожалению, не могут переломить общую ситуацию». «Вы сами считаете его виновным?» «Я адвокат, господин Дронго, и не имею права обсуждать такие подробности даже с очень известным экспертом. Извините меня». «Считайте, что я ваш помощник. Кстати, я хотел вас просить, чтобы вы меня оформили именно в этом качестве. Ведь вы можете взять себе секретаря или помощника». «Боюсь, что моего скромного гонорара не хватит, чтобы заплатить вам, господин Дронго». «Меня наняла Фатима Магомедова, сестра Амара Нагиева. Я готов защищать его интересы», — пояснил Дронго. «И именно поэтому хочу просить вас о такой услуге, чтобы попасть на суд и иметь возможность встречаться с обвиняемым». «Мы можем вас оформить», — согласился Голиков. «Однако, повторяю, это ничего не даст». «Возможно. И тем не менее прошу вас ответить на мой вопрос. Вы считаете его виновным?» Голиков тяжело вздохнул, осмотрелся по сторонам, отодвинул портфель, и негромко признался. «Безусловно, нет никаких сомнений, к моему большому сожалению». Дронго нахмурился. В порядочности и честности адвоката сомневаться не приходилось, как и в его компетенции. «Вы давно работаете адвокатом?» — поинтересовался Дронго. «Больше 40 лет», — ответил Андрей Андреевич. «Раньше было легче, мы обслуживали разные предприятия, меня в городе многие знали, а сейчас времена изменились». «И все же, если вы спрашиваете, чтобы знать мое мнение о вине Нагиева, повторю, факты — упрямая вещь. Можете назвать мне основные моменты, на которых базируется обвинение?» «Конечно. Магомедова видели в день убийства, поднимающимся по лестнице в квартиру убитых. Он поздоровался со встреченной соседкой, и она его запомнила». «Он там раньше бывал?» «Дважды. И был в квартире убитых в день убийства. Более того, убитый Степан Ковальчук и мой подзащитный были вместе в каком-то баре за день до убийства. Их там видели вместе». «Но это еще не основание для такого страшного обвинения». «В доме убитых нашли отпечатки пальцев Нагиева. Если он там бывал, они могли остаться и от прежних визитов». «Отпечатки нашли на внутренней стенке платяного шкафа в спальне. Вещи были разбросаны, и везде отпечатки его пальцев». На этот раз Дронго промолчал. Голиков взглянул на него и продолжил. «Мужчина и женщина были убиты из пистолета ТТ. 3 выстрела в Ковальчука и 1 в его жену. Оружие нашли рядом с домом в кустах. На нем был неспиленный номер и отпечатки пальцев Нагиева. В обойме оставалось еще несколько неиспользованных патронов». «В девочку тоже стреляли?» «Нет. Экспертиза считает, что девочку задушили, а затем проломили ей голову. Причем в момент удара она, возможно, была еще жива». «Что говорит сам Нагиев?» «Ничего. Он вообще мало говорит, но признает, что виновен». «Вам не кажется, что его могли подставить? Если он убийца, почему вел себя так глупо? Убил 2 из пистолета, а потом выбросил оружие рядом с домом, оставив на нем свои отпечатки пальцев». «Убийцы не всегда бывают логичны и последовательны в своих поступках», — устало возразил Андрей Андреевич. «За 40 лет работы в адвокатуре я никогда не встречал математически рассчитанных убийств, вроде тех, что обычно описываются в классических английских детективах. Большая часть убийств происходит на бытовой почве, а оставшиеся – всего лишь преступления с корыстным расчетом. Взять деньги или другие ценности». «Нагиев не похож на обычного убийцу», – возразил Дронго. «Он закончил школу с медалью и Московский авиационный институт с красным дипломом. Этот человек умеет как минимум логически мыслить». «Может быть», — согласился адвокат. «Но он дал показания, что украл $5000, взял их из шкафа». «Деньги нашли?» «Нет, не нашли. Но Нагиеву прямо твердит, что забрал деньги. И даже показал место, откуда взял их. Следователь не поленился, провел экспертизу. Там действительно раньше лежали доллары. Нашли даже кусочек купюры. Нагиев, наверное, неловко дернул пачку». «Он не сказал, куда дел деньги?» «Говорит, что потратил. Здесь у следствия самое уязвимое место. Куда мог обвиняемый потратить такую большую сумму денег, так и не установлено. Но старший следователь Митрохин, который вел дело, поступил достаточно просто. Он затребовал счета из некоторых дорогих ресторанов Москвы и Киева. Знаете, сколько стоит бутылка хорошего вина в дорогом ресторане?» «Знаю», — мрачно кивнул Дронго. Следователь показал эти счета. Они, конечно, не принадлежат Нагиеву, но ясно, что если бутылка вина стоит до 5000 рублей, то потратить за один день большую сумму совсем несложно. Это не доказательство. Верно. Но и такой спорный факт не истолкуешь в свою пользу. После убийства Нагиев уехал в Киев, а затем в Москву и только потом в Махачкалу. И следователь настаивает, что обвиняемый спустил все деньги на кутежи в столичных ресторанах. Убить 3 человек, чтобы затем прокутить все за полученные деньги? Не слишком ли примитивно? Не слишком. У меня было дело, когда внук зарезал собственную бабушку, чтобы взять у нее деньги на мотоцикл. Вы, очевидно, не вели дело на таком примитивном бытовом уровне. Извините меня, господин Дронго, но с подобными случаями мы сталкиваемся достаточно часто. Что еще? Печально спросил Дронго. Ничего, если не считать того неприятного факта, что моего подзащитного 2 раза избили. Сначала в Махачкале, потом у нас, в Ростове. Уголовный мир не прощает таких преступлений. У всех есть жены, дети, даже у многих воров в законе. Хорошо еще, что его не обвиняют в изнасиловании, иначе он наверняка не дожил бы до суда. Вы знаете, как охраняли в тюрьме Чикатило? Да его там просто разорвали бы на куски. Законы уголовного мира очень жестокие. Ты можешь убивать и грабить, но только не насиловать и убивать детей. Такие преступления не прощаются. Извините, что говорю вам об этом. Надеюсь, вы не станете передавать содержание нашего разговора сестре Нагиева. Мне все это известно, кивнул Дронго. Значит, вы считаете, что никаких шансов нет? Почти никаких, честно признался Голиков. Я, конечно, попытаюсь что-то сделать. Неясно, куда делись деньги и почему Нагиев выбросил пистолет с отпечатками своих пальцев рядом с домом. Действительно, он же мог хотя бы протереть оружие. В общем, какие-то зацепки у нас есть, но боюсь, что все это на приговор мало повлияет. Почему вы не потребовали суда присяжных? По российским законам, в случае обвинения в особо тяжких преступлениях, подсудимый может настаивать, чтобы его дело слушалось в суде присяжных. «Да вы что?» – замахал руками Андрей Андреевич. «Разве можно о таком даже говорить? И заикаться не стоит. Нас сотрут в порошок. Прокуратура только и мечтает о таком процессе. Но вы только представьте себе ситуацию. Приезжий лезгин жестоко убивает местных жителей, в том числе ребенка, девочку. Присяжные единогласно приговорят его к смертной казни, несмотря на то, что на смертную казнь у нас наложен мораторий. Получается, что нет никаких шансов, подвел итог Дронго. Если честно, никаких. Я много слышал о вас как о профессионале и уважаю ваше решение помочь моему подзащитному. Но у вас нет шансов. Если хотите, послушайтесь моего совета и уезжайте отсюда. Вам не обязательно присутствовать на процессе. Мы все равно ничего не сможем сделать. Простите, что говорю вам об этом, но вы профессионалы, должны меня понять. «Я уже принял решение», — возразил Дронго. «Вы можете меня поскорее оформить в качестве своего помощника? Я хотел бы встретиться с Нагиевым до суда». «Это очень сложно», — вздохнул Андрей Андреевич, — «но я постараюсь. У нас в Ростове не очень развит институт помощников адвокатов. Здесь не Лондон и даже не Москва». «Это я уже понял», — кивнул Дронго. «Куда мне завтра приехать, чтобы оформить все документы?» «К нам в юридическую консультацию. Я поговорю с заведующим, мы что-нибудь придумаем». Голиков взял со стола портфель и поднялся со стула. «Очень тяжелое дело», — признался он на прощание. «Меня даже соседи упрекают, мол, защищаю мерзавца, который приехал к нам и перебил всю семью. Мне знакомые сотрудники милиции говорили, что в городе участились случаи нападения на представителей кавказской диаспоры». Друнго проводил его до дверей и уже когда Голиков выходил, спросил. «Последний вопрос. Нагиев чем-нибудь болеет? Его не проверяли?» «Он сейчас в больнице», — напомнил адвокат. «Его едва не убили». «Нет, я не об этом. У него нет никаких хронических болезней. Кажется, есть язва и сердечная аритмия. Ну, в общем, обычные болячки, которые могут быть у человека. Ничего особенного. Так завтра я жду вас в консультации. До свидания. Всего хорошего». Друнго закрыл дверь и вернулся к столу. Если несчастный Омар виноват настолько, что даже его адвокат уже не сомневается в этом, то спасти молодого человека будет очень трудно, если не невозможно. Он не успел додумать до конца эту мысль, когда раздался телефонный звонок.